Глава 37. Питер, Нева. Полина. Я жутко опаздывала. Сначала задержалась в салоне с новым поставщиком, а теперь еще и застряла в огромной пробке. Вытащила из сумочки телефон и написала Владу. «Милый, я еду. Надеюсь, буду на месте через 15 минут». «Окей, жду», — ответил он. К 6 часам в кальянную должен приехать дизайнер, чтобы обсудить с Владом интерьер его нового заведения, которое он планирует открыть до Нового года. Влад доверяет моему вкусу, поэтому очень хотел, чтобы я тоже присутствовала на этой встрече и помогла ему определиться с мебелью, которую будет предлагать дизайнер. Взглянула на часы. 17:45. Блин, блинский. В кои-то веки он попросил меня помочь, а я его подвела. Все ж таки мне стоило попросить Глеба Сергеевича провести встречу с этим поставщиком. И вообще, я подумала, что было бы правильно назначить Перова своим замом. Надеюсь, он не будет против. А я в таком случае смогу больше времени проводить с любимым человеком. Мы с Владом съехались больше месяца назад. Но видимся ничтожно редко. У меня каждую неделю поездки в Питер и бесконечные дела в московском автосалоне. Выручка, конечно, очень радует. Особенно от нового автосалона, где я назначила директором Макарова. Дима замечательно проявил себя, пока был за старшего в московском автосалоне. И не так давно я предложила ему перебраться в Питер на новую должность. Он молодец, справляется на отлично. И, по слухам, нашел свою любовь. Встречается с Олесей, нашим старшим менеджером. А вот я отныне предпочитаю не мешать отношения с работой. Было достаточно горького опыта. Работать в одной фирме со своей второй половинкой – так себе удовольствие. И Влад со мной полностью в этом солидарен. Кстати, о горьком опыте. Степанов посчитал, что приговор суда был очень суров, и попытался обжаловать его, но получил отказ. Сейчас он мотает срок в пермской колонии строгого режима, а его любовь... Любовь улизнула из ресторана. На днях мне позвонила Марина Морозова и сообщила новость. Стрельникова ночью сбежала, и люди Бориса нигде не могут ее найти. Не скрою, меня очень огорчила эта новость. Но я не стала искать ее по всей Москве, а то и вовсе по всей России. Больше нет никакого желания тратить нервы и время на эту девицу. Нужно отпустить прошлое и двигаться вперед, как говорит мой психотерапевт. После всего, что произошло, мне часто снились кошмары, и я не могла избавиться от панических атак. Особенно было тяжело, когда оставалась одна. Вот вроде бы все позади. Зло наказано, все получили по заслугам. Но внутри крепко засел страх за свою жизнь. Мне хватило одного случая, чтобы понять, насколько она хрупка и как легко ее потерять в тот момент, когда ты даже не подозреваешь об этом. Признаюсь, после того, как меня предал близкий человек, я стала гораздо меньше доверять людям. Мне казалось, что вокруг меня зреют заговоры, люди меркантильны и расчетливы. Сегодня они мне улыбаются, а завтра могут воткнуть нож в спину или закрыть в полыхающем доме. И все эти опасения повлияли на наши отношения с Владом. Несмотря на то, что я знала его достаточно долго, это не означало, что знала его достаточно хорошо. Ведь когда-то я была полностью уверена в своем бывшем муже, и мне в голову не приходила мысль, что он ради денег захочет меня убить. Но с каждым днем, проведенным с Владом, во мне росло убеждение, что он любит меня не за количество денег на моих счетах и недвижимости, оставленной отцом, а вопреки и совершенно бескорыстно. Я сама не раз предлагала ему финансовую помощь. На аренду здания под новый клуб, потом на ремонт в нем, но Влад напрочь отказывался. «Поль, поверь, я в состоянии решать все свои вопросы самостоятельно», — уверял он. Влад всегда рад помочь мне в каких-то вопросах с автосалонами. Я нередко обращаюсь к нему за советом, но сам он не касается моего бизнеса. У него есть свой, и он с головой там. Его кальянную облюбовали москвичи, и по вечерам там редко бывают свободные столики. Это вдохновило его открыть сеть кальянных по всей столице. На соседнем сиденье ожил телефон. «Вера» светилась на экране. «Алло?» «Полечка, привет. Как у вас дела? Ты дома, на работе?» «Привет, Вер. Все хорошо. Еду с работы в кальянную». «Далеко? В смысле, зачем туда едешь?» Быстро поправила она себя. Я рассказала ей про встречу с дизайнером, на которую опаздывала. Потом еще немного поболтали, и Вера, сославшись на звонок во второй линии, скинула. Она двоюродная сестра Влада. Мы познакомились с ней на прошлой неделе, когда приехали поздравить ее с юбилеем. Она очень приятная девушка и счастливая мама двух прекрасных деток-проказников, которые, как оказались, без ума от своего дяди. В тот вечер я не сводила взгляд с Влада. Мне безумно нравилось наблюдать, как он играл со своими племянниками. Ну, ей-богу, сам как ребенок. «Почти вакончила», — с умным видом сказала Лера, сидевшая на его коленках и, высунув язык, провела фломастером по его лицу. «Готово», — хохотнула она и, обхватив ладошками его голову, развернула ко мне. Я чуть не упала со стула, увидев на лице Влада усы, как у гусара. Хохотала так, что сводила живот. Влад тоже смеялся, когда разглядывал себя в зеркале. Но потом, когда вернувшаяся из магазина сестра сообщила, что эти фломастеры невозможно смыть, ему было не до веселья. Я потом весь праздник не могла без улыбки смотреть на него. Особенно, когда он с важным видом подкручивал нарисованные усы и говорил очень важным голосом тост. «Наверное, он будет замечательным отцом», — подумала я тогда, и от этой мысли стало грустно. Станет ли он отцом, живя со мной? В тот же вечер, вернувшись домой, я заговорила с ним на эту тему. «А если у нас не получится стать родителями?» — вздохнула я, лежа в кровати и перебирая его пальцы. «У гусара и не получится?» — с наигранной серьезностью посмотрел на меня Влад. Затем он развернулся ко мне всем телом, провел тыльной стороной ладони по щеке и нежно-нежно поцеловал в губы. «У нас все получится, Поль!» — щелкнул он меня по носу и добавил. «И не один раз, а как минимум два!» «Как минимум?» — посмеялась я. «Как минимум», — решительно кивнул он. «Ты родишь мне сына и дочь. Мы заново отстроим рыбацкий домик твоего отца. Я с сыном буду уходить на рыбалку, а вы с дочкой будете ждать нас с добычей. А потом дружно будем есть рыбу на завтрак, обед и ужин», — рассмеялся он. «Ах да, еще. Заведем собаку. Как тебе золотистые ретриверы?» Влад — неутомимый оптимист. Что мне в нем всегда нравилось. Про сына, дочь и собаку звучит прекрасно. Наверное, именно так я всегда и представляла идеальную семью. Но пока что это всего лишь идеальная мечта. Мой лечащий врач предположила, что я не могла забеременеть от Германа по одной простой причине — генетическая несовместимость супругов. В день пожара, когда доктор позвонила мне и сообщила, что я не беременна, она дала мне контакты хорошего доктора и посоветовала сделать анализ на HLA-совместимость. Но до этого так и не дошло. Так может, причина действительно крылась именно в этом? Мы с Владом еще не пробовали зачать ребенка. По рекомендации доктора, для начала мне нужно привести в порядок голову, отойти от последних событий и только потом снова задумываться о материнстве. Я подъехала к кальянной в 6:25. Влетела внутрь, обвела столики и, не увидев Влада с дизайнером, опустила плечи. Опоздала. «А где Влад?» — спросила у администратора. «Он ненадолго отлучился», — улыбнулась девушка. «Полин, вы пока проходите», — кивнула она на столик у окна. «Вам что-нибудь принести?» «Нет, спасибо», — вздохнула я и, сняв пальто, позвонила Владу. Он сбросил звонок, но тут же прислал СМС. «Буду минут через 10». «Ну вот, Полина Евгеньевна, вот так на вас и рассчитывай», — ругалась на себя, идя к столику. Народа в зале было, как всегда, много. В воздухе витал ароматный дым от кальянов, а я сидела за столиком и нервно дергала ногой. Точно пора назначить Перова своим помощником. Ничегошеньки, не успеваю с этой работой. Мне было очень неудобно, что не смогла помочь Владу. Он так на меня рассчитывал. Официант, несмотря на мой отказ, принесла кофе и пирожное, чему я даже обрадовалась. На самом деле, я уже даже забыла, когда ела в последний раз. Отломила кусочек от медовика, отвернулась к окну, и тут вдруг... «Девушка, разрешите пригласить вас на танец?» — послышался голос. У меня чуть кусок не застрял в горле. «В кальянной? На танец? Мне не послышалось?» Повернула голову, с улыбкой посмотрела на пожилого мужчину с пышными белыми усами. «А разве здесь танцуют?» Я обвела взглядом помещение, в котором сидели за столиками небольшие компании. «Здесь даже нет музыки», — заметила я. «Танцуют тогда, когда требует душа. А где — это уже не важно», — приятным голосом ответил мужчина и протянул мне руку. Я была, мягко сказать, шокирована. Представила, как это будет смотреться со стороны. И только открыла рот, чтобы отказать, как... Внезапно заиграла скрипка. Звук исходил со стороны столика за моей спиной. Обернувшись, замерла от увиденного. Девушка в красивом вечернем платье, приложив голову к инструменту и закрыв глаза, играла потрясающе красивую мелодию. «А вот и музыка!» — еще шире улыбнулся мужчина и выпрямил плечи. «Идемте!» У меня вмиг взмокли ладошки. Внутри поселилось чувство, что этот мужчина и скрипачка здесь вовсе не случайно. Встала с дивана, робко подала ему руку и заметила, что теперь все внимание людей было приковано только к нам. Мы закружились в танце. «Что происходит?» — с улыбкой шепнула я пожилому кавалеру. И в этот момент из-за другого столика вышел молодой парень. Теперь я заметила и в его руке скрипку, и через секунду он заиграл с девушкой в унисон. Восторженные взгляды людей перемещались то на музыкантов, то на нас. Еще из-за одного столика встали две девушки, зажгли свечи и пошли с ними по залу. И только теперь я заметила, что свечи были повсюду. За каждым столиком, на барной стойке, в подсвечниках на стенах, которых точно не было там раньше. Девушки с милыми улыбками зажгли их все. И в зале погас свет. Вниз живота спустилась волна, и я готова была упасть в обморок от волнения. И упала бы, наверное, если бы не увидела Влада. Он был прекрасен даже в полумраке. Белая рубашка, волосы уложены. Шел ко мне с букетом моих любимых белых лилий. Мужчина выпустил из руки мою дрожащую ладонь, отошел в сторону, скрипки стихли. И теперь в зале играла медленная фоновая мелодия. «Привет», — шепнула я онемевшими губами и прерывисто выдохнула. «Боже мой, что он задумал?» «Ты помнишь нашу прогулку на теплоходе по Неве?» — вдруг спросил Влад, остановившись напротив. «Помню», — ничего не понимая, кивнула я. «Тогда ты должна узнать этих людей», — он указал взглядом на музыкантов. Я обернулась, вгляделась в лица парня и девушки и прозрела. Эта девушка, скрипачка и молодой человек — музыкальный дуэт, который играл в тот вечер на теплоходе. Конечно, я не узнала их сразу, ведь тогда я была завороженной от того, насколько чистой и божественной была их музыка. Влад видел, какими глазами я смотрела на них весь тот прекрасный вечер. И в конце музыкальной программы попросил сыграть для меня на бис. «А помнишь продавца антикварного магазина, в котором ты присмотрела колье?» Я опустила голову, взглянула на колье, которое почти не снимала в последнее время, перевела недоумевающий взгляд на Влада. Он с интригующей улыбкой кивнул на мужчину, с которым я только что танцевала, и теперь узнала в нем продавца антикварной лавки. Ты спрашивала, как я нашел это колье. Влад взял меня за руку, пристально смотрел в глаза. Когда мы вернулись в магазин, ты расстроилась, не увидев его на витрине. И тогда я дал себе слово однажды подарить его тебе. Он оказался очень упертым парнем, грозя пальцем и хрипло рассмеявшись, перебил мужчина. Приехал в мою лавку, ткнул пальцем в витрину, где раньше было колье, и попросил достать ему точно такое же. Но их же было всего два, развел он руками. Одно в России, второе в Болгарии, и только Бог знал, где его нужно было искать. А он уперся, достаньте мне его, и все. Пришлось поднять все свои связи, чтобы отыскать это колье через знакомых антикваров. Это стоило мне немалых усилий. Потом его долго переправляли в Россию. Так долго, что мы успели уже расстаться, добавил Влад. Но я не мог не подарить его тебе. Я же дал себе слово. Боже! Я прикрыла ладонью губы, почувствовала, как глаза зажгли слезы. И в этот момент Влад сунул руку в карман и достал маленькую бархатистую коробочку. Но он опустил взгляд. Поль, на самом деле я хотел подарить тебе еще одно украшение. И открыл коробочку с невероятно красивым кольцом. А вместе с ним спросить. В зале повисла тишина. Мне казалось, в этот момент никто не дышал, включая меня. Влад несколько секунд молча смотрел в глаза. И в его взгляде было столько всего, что не передать словами. Не требовались никакие слова, чтобы понять, насколько сильно он любит меня. «Ты станешь моей женой?» Коленки подкосились, дыхание стало прерывистым. «Да», — внезапно охрипнув, сказала я и робко вытянула дрожащую руку. Влад надел на палец кольцо, поднял на меня счастливый взгляд, который точно был ярче всех свечей в зале. И пока народ радостными криками сотрясал зал, он целовал меня с таким трепетом, с такой нежностью, как никогда прежде. И только оторвавшись от его губ, я заметила в зале крестную, утирающую уголки глаз, своих подруг, некоторых коллег, с которыми я была близка, и Веру. Теперь стало понятно, для чего она звонила, когда я была в пути. Надо же, он так готовился, и все это организовал ради меня. И эта история с колье и музыканты, я была тронута до слез. И еще очень долго приходила в себя от настолько неожиданного разговора с дизайнером. Он собрал всех моих близких людей. В тот вечер он сделал меня самой счастливой во всей Вселенной.